2.4.10.72. Золотой колос вновь приютил меня. Койку никто не занял, она же оплачена. Где был, почему не ночевал, тоже не спросили. Никому это не интересно. В тот же день посетил автомагазин и купил набор для замены колеса, брезентовую сумку с гидравлическим домкратом, рукоятью к нему и баллонный ключ. Добавил к ним монтировку, пару больших отверток и рабочие рукавицы. На следующий день в 6 утра я был на Ленинградском вокзале, а через 3 часа в Калинине. Раньше бывал здесь по работе в перестройку, в самый разгар демонстрации за возвращение исторического имени Тверь. Запомнился лозунг: «У города должна быть не только фамилия, но и имя». Кстати, согласен. Имени города больше 8 веков, а всесоюзного старосту давно никто не вспоминает. Сразу по прибытии началось с нерадостного предзнаменования. По платформе цепью стояли кирпичи, солдаты внутренних войск. Их так прозвали за цвет погон. Они не давали толпе пройти на другую сторону, где сейчас грузили в поезд «Этап». Там было все по-взрослому. Почти бегом загоняемые в вагон заключенные, рвущиеся с поводка и захлебывающиеся лаем собаки, сидящие на корточках зэки, ожидающие своей очереди. Из оцепления прибывшим пассажирам кричали: «Проходите! Быстро! Выход направо!» Нам они ничего сделать не могли, не имели права, потому среди толпы образовывались островки из заплаканных женщин, смотрящих на погрузку. Две из них держали на руках детей, не грудных, лет по 5-6. Почти у выхода стоял бывший сиделец, тощий, с наколками перстней на пальцах и тоже с тоской разглядывающий этап. Выкриков не было, наблюдатели боялись, что за беспорядок конвой в пути отыграется на этапируемых. На вокзальной площади меня остановил милиционер. Проверить документы. Ничего такого, профилактика. Сравнил фотографию, посмотрел южную прописку, спросил: «Надолго к нам?» «Как получится. Если на вагоноремонтный примут, то до лета». «Ты на работу устраиваешься, что ли?» «Ага, слесарь я, инструментальщик, разряд 3. У нас сезон кончился, отдыхающих нет. Нет людей, нет работы. Клади зубы на полку. Заработка тоже нет». «Это да». «Пока не устроюсь, где можно пару ночей перекантоваться? Желательно, чтобы не слишком дорого». «Рубль в день нормально?» «Вполне». «Иди в гостиничку. Вон она, видишь? Спроси Екатерину Петровну. Скажи, Серега прислал. Только чтобы без безобразий». «Да я не пью. Сердечник. Даже в армию не взяли. Написали: годен к нестроевой во время войны. Теперь ни в один приличный техникум не берут». Мужик с сочувствием посмотрел на меня. В эти времена косить от армии было не модно, и таких, как я, жалели. Отходил, еле подавляя дрожь. Паспорт проверяли уже много раз, но на спине, под одеждой, за пояс, был заткнут револьвер. Пришлось взять из наследства. Дядя Петин я же сбросил в санатории. На пряжку Кима никто внимания не обращает. Наган под 3 слоями одежды вроде не виден, но боязно, однако. В привокзальной гостинице мест по обычаю нет. Однако упоминание милиционера Сереги дало результат. Чтобы не выбиваться из образа, башлять на люкс не стал, да и не было его здесь. Сумку с инструментами закинул на плечо и отправился гулять по городу. Одет неброско, серая кепочка, не пятиклинка, любимая блатными, не аэродром горячих южных парней, а самая обычная, из магазина. Слегка линялый плащ, моды прошлого десятилетия, потертый пиджак, под ним тетя Дашина жилетка с документами и деньгами. Старые школьные брюки и грубоватые ботинки. Часы, старенький полет, выпросил у отчима. Сказал, что мою амфибию могут упереть в гостинице. Ее буду носить, когда при параде, а полет на каждый день. Так или похоже, одевались на будних днях большинство парней из рабочей молодежи. В толпе я никак не выделялся. Автобус ждал почти 20 минут. И чуть меньше 40 минут я тащился на нем до места. К знакомому дяде Вите решил поехать позже, а сейчас еду разбираться с нычкой. Проезжаю мост через Волгу. А здесь ничего так, зелено и сравнительно чисто. Вот тут мне пора выходить. Неспешно прохожу мимо 2-3-этажных домиков. Интересно, их после войны построили или они дореволюционной эпохи? Минут 20 неспешного шага, и я на набережной Тверцы. Или пока Твери. Реку уже переименовали? Когда дядя Витя сел? В 1960-м? Отнычки могло ничего не остаться. Здесь многое перестраивают. Но главный ориентир, древний дуб, стоит. Двухэтажный дом рядом с ним тоже. На первом этаже столовая. Надо же, повезло. Кроме столовой, в доме какая-то контора. В дворике не сарай, а сараище, но неухоженный какой-то. Накрашенный суриком двери огромный амбарный замок. Бревна серые, цоколь облупился так, что из-под штукатурки проглядывают кирпичи. За сараищем кусты. Не густые, а так, кустики. Столовая. А я с Москвы не жрамши. Выбор не ресторанный. В меню самое дорогое блюдо – заветренная колбаса, варено-копченая с хреном, за 41 копейку. Есть салат витаминный – 9 копеек. Половина стакана сметаны – 19 копеек. Завершает закуски масло, ну уж совсем растаявшее. Суп картофельный с рисом, рыбный – 22 копейки или молочный, рисовый – 19. Воздержусь. Треска жареная – 12 копеек. Гуляш мясной – 30. Шницель натуральный, рубленный, с подливкой – 28 копеек. Но мясо туда, наверное, забыли положить. Каша рисовая молочная с маслом – 18. О, баклажаны с помидорами тушеные. Без мяса, а стоят дороже гуляша – целых 34 копейки. Гарнир – картофельное пюре за 4 копейки. Или за ту же цену рис. Хм, везде он здесь. Огурец соленый – 3 копейки. Прошу гуляш с баклажанами и рисом. Толстая тетка в белом халате с высокой конструкцией из марли, наверченной на прическу, выдает тарелку, двигаю поднос дальше. Хлеб белый и черный по копейке за кусок. Арбуз с сахаром 10 копеек. Компот из него же только 4 копейки. Чай грузинский с сахаром 3 копейки, с вареньем 4. Беру какао за 8 и пирожные за 15 копеек. Я прочитал меню целиком. Выбор невелик, зато денег истратил меньше рубля. В нашей кооперативной столовке вкуснее и порции больше, но здесь тоже неплохо. Тетка за стойкой и другая за кассой не удостаивают клиентов разговором, но между собой болтают непрерывно. Посетителей, кроме меня, только трое. Улочка пустынна, тиха и уныла. Пока ел, мимо окна прошел лишь один человек. Может, разведать подробнее? После обеда захожу во двор и ныряю в кустики. Для алиби, ну и чтобы не отвлекаться впоследствии, изливаюсь на сарай и осматриваюсь. Нужный мне угол самый дальний. Во дворе никого, из окон меня не видно, из-за кустов тоже. Ночью без фонаря тут делать нечего, но свет обязательно заметят. И что делать? Рискнуть? Маленькая ниша нашлась там, где нарисована на плане. Однако она забита землей, а расчистить-то и нечем. Кое-как убрал землю руками и большой отверткой. Обнажился нижний кирпич. Устанавливаю на него домкрат и начинаю качать. Бревна трещат, однако поднимаются. Когда в щель смогла пролезть рука, сунул туда монтировку для страховки и только потом руку. Нащупываю ржавую цепь. Тяну, но щель слишком мала. Качаю дальше, пока не вытягиваю грязнущий эмалированный молочный бидон литра на два. Отцепляю и прячу его в заплечную сумку. Больше в дырке ничего нет. Огромный соблазн оставить все как есть и срочно сбежать. Но я его переборол. Опускаю бревна на место, убираю инструмент в сумку и по возможности затаптываю следы. Получается не очень. Тогда, в порыве вдохновения, облегчаюсь по-большому на место работы и, гордясь умелой маскировкой, сбегаю. Обратный путь еле сдерживаюсь, чтобы не крутить головой, высматривая слежку. Башкой понимаю, если бы хотели, давно бы догнали, но адреналин гуляет по крови. В автобусе пустовато, все-таки разгар рабочего дня. Сел в середину салона и запихнул сумку с инструментами под сиденье. Вышел, как только переехали «Волгу». Пусть нашедшему домкрат будет радость, мне он больше не нужен. Бидон увесистый, но не фляга с самородками, рюкзак почти не тянет. Погулял по центру Калинина, прошвырнулся по магазинам, даже в кино сходил. Возвращение к жизни. В прошлой жизни читал книгу, по которой снята лента «Записки серого волка». Фильм сильный, о судьбе бывшего лесного брата, бывшего уголовника. А снял его Басов, такой милый комедийный актер. Впрочем, он и «Щит и меч» тоже снял. Ночевка прошла приятнее, чем в Колосе. 4 человека в комнате лучше, чем 12. Бидон замотал в пакет и оставил в камере хранения вместе с документами и почти всеми деньгами. Сам нагладил шкары, чтоб стрелка была острая, как бритва, кипельно-белая рубашка, длинный клетчатый клифт и, главное, зашпиленные третями хромовые прохаря. Все как положено по старой блатной моде. Нужно показать человеку, что пришел не фраер с улицы. Дядя Витя консультировал и лично гармошку на голенищах делал. Складень лежит в кармане пиджака. А вот финку с наганом на себе носить не стал, положил в рюкзак. Его сброшу, если вдруг чего. Конечно, из гостиницы я вышел одетый по-вчерашнему. Переоделся в городе, укрывшись за запертой пивной будкой. На хату подъехал на такси. По пути проболтался, что приехал из Комарова. А что, собственно, кому надо, пусть проверяет. Старый одноэтажный частный дом, чуть не барак. Стоит одиноко. Перед входом переложил дядя Витину финку во внутренний карман, а наган засунул за пояс на спину. Проверил пряжку Кима и, как в омут с головой, нажал кнопку звонка. Открыл худой старик, зэк из авторитетных. Он в майке алкоголички, потому вытатуированный крест на груди виден. На плечах погоны. Не эполеты, а именно армейские погоны. Судя по величине звезд, генеральские. Звезды на ключицах, перстни и остальные знаки присутствуют. Вещи на нем новые, с претензией на моду. На пальцах 3 печатки, на шее массивная цепь с тяжелым крестом, ювелирка из золота с камнями. Старик осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул и спросил. «К кому пришел?» «К Василию». «Что надо?» «Калина прислал за поиском и долянкой». «Отвечаю, как велено». «Раз прислал, заходи», — разрешил зэк. Заперев дверь, он прошел на кухню, сам сел за стол, но мне сесть не предложил. «Ну да я и не гордый, могу и постоять». «Что еще?» Молча подаю финку. Старик крутит ее в руках, смотрит цветные кольца на рукояти, затем выдает суждение. «Да, перо Калины, жди здесь». Уходит в глубину коридора, закрыв за собой дверь. Нож лежит на столе, но я его не беру и не сажусь. Жду. Недолго, 5, может 10. Хозяин дома возвращается с небольшим обшарпанным чемоданом и вновь садится за стол. «Поясок бери, а про долянку скажи, сгорело, когда его на крест везли. Так и скажи, понял?» «Понял». «Ну, иди тогда с Богом». Обошлось. Зря меня чуйка мучила. Только так подумал, как в прихожей хлопнула дверь, и на кухню ввалилось 3 экземпляра сильно датых мужиков. Ну сколько раз говорил себе, не кажи гоп, пока не перепрыгнул. У одного в руке нож. Держать он его не умеет, но пытается махать. «Гульден! Серый вчера этапом ушел! Гони его бабло! Сейчас же!» Тут оратор обращает внимание на меня. «А это что за фраер?» Нож стремительно движется ко мне. Пугает или по-настоящему бьет, выяснять нет времени. Левая рука уже на пряжке Кима. Паф! 4 маленьких стволика разом плюнули 4 свинцовые пульки в живот нападающему. Они насечены крест-накрест, бронебойные свойства никакие, зато останавливающие впечатляют. Отдача не слишком сильна, стрелял на полувздохе. Заряды слабенькие, да и ремень перераспределил удар. Мужика отбрасывает на дружков, лежит, стонет. Кажется, потерял сознание. Спасибо, Коля Ким. Пока люди тормозят, успеваю выдернуть из-за спины наган. Старик ласково спрашивает. «Ну что, мальчики-ёжики, в кармане ножики, обосались со страху?» «Гульден, мы не того, Костян баламутил». «Пришли, стали наезжать по беспределу. А как увидели резкого пацанчика с нарымского штосу, сразу в кусты?» «Не, так не бывает». «Вобла, возьми с пола ножик, добей Костеньку, чтоб не мучился». «Чё я? Я ничего». «Тогда рядом ляжешь. Нам не виноваты и не нужны. А ты, Ванёк, готовься. После воблы ударишь». Ствол нагана смотрит на воблу. «Действительно, зачем нам не виноватые?» Разом протрезвевший мужик неуверенно взял финку с пола и дрожащей рукой ткнул ею в грудь лежащего Костяна. Ванёк, пользуясь тем, что я смотрю на другого, дернулся было ко мне, но резкий выстрел свалил его с ног. Вобла выронил нож и закрыл лицо руками. Много сразу на него навалилось. В руке Гульдена оказался ТТ с еще дымящимся стволом, но он сноровисто его разряжает. Голос старика ничуть не изменился. «Вобла, возьми кнут! Возьми или ляжешь третьим!» Совершенно потерянный человек подошел к столу и взял разряженный пистолет. «Вобла!» — ненатурально удивился авторитет. «Ты двоих убил! Борзой стал, наверное! Но да мы потом с тобой перетрем, когда ты здесь прибираться будешь!» Взгляд вора перешел на меня. «А ты, я вижу, козырь. Далеко пойдешь, коли не остановит. Сменка есть?» «Да, с собою». Авторитет подает нож дяде Вите и мягко советует. «На вешалке в прихожей плащ висит. Надень его и иди. Угол с собой возьми. И вот», — снимает с пальца один из перстней. «На, Витьку похвастаешь, что Вася Гульден подарил». На пальце дареная печатка, оружие по карманам, на плечах чужой плащ, в руке тяжелый чемодан. Стремительно ищу место, где можно переодеться. В Москву, срочно на вокзал. Минут 10 потратил на поиски кустов для переодевания. Кровь видна на пиджаке и брюках. Хорошо, что взял с собой вчерашнюю одежду. В гостинице сдал койку и ближайшей электричкой двинулся в Москву. Даже если меня будут искать, то навряд ли свяжут с Мишей Зайцевым. Тот в очках ходит, а на хате я был без них. По гостинице в простенькой одежке рассекал, а на хате был при козырном блатном параде. Сразу по приезде надо думать, как одежду сбросить. Ствол засветил, но не стрелял. Его оставлю. Для чемоданчика куплю ремни или чехол, а бидон пусть лежит в рюкзаке.